Я не знаю ничего более красивого. Ничего более красивого, чем цветы, — заметила, покраснев, одна из молодых девиц. Да, мадемуазель, простите, ничего более красивого, чем некоторые розы. Вы не любите детей? — спросила меня одна из девочек, примостившись ко мне на колени и посматривая на меня каким-то испытующим взглядом, которого я не мог понять. «Я люблю только маленьких ангелов», — ответил я, обнимая ее. «Любите ли вы танцы?» — спросила Селине. «Я люблю смотреть на танцы, но сам я плохой танцор». «Так вы научитесь», — заметила Карилла, — «потому что я хочу танцевать с вами». «Любите ли вы музыку?» — спросил меня нервный ее отец. «Страстно. Вы поете?» «Немного. На каком инструменте вы играете?» «На скрипке». «Мы не будем сегодня просить милорда», — сказал старый дедушка. «Он уплатит свой долг в другой раз. Но так как он любит музыку, споем что-нибудь, дети. Милая Карилла, покажи милорду, что представляет собою икарийская швея». «Но», — заметил я ему тихо, — «не поступаете ли вы как живописец, который заявляет, что показывает вам все свои картины, а в действительности показывает только свои шедевры?» вы увидите», — ответил он с улыбкой. Дети уже бросились бежать за гитарой, которую одна из девушек с очаровательной улыбкой передала Карилле, а Вальмор взял свою флейту, чтобы аккомпанировать сестре. Не заставляя себя больше упрашивать и не придавая особого значения своему таланту, Карилла запела. Непринужденность, простота, грация, блестящая красота, чистота дикции, прекрасный голос, глаза, сверкающие умом — все это привело меня в восхищение. Вторая песня, припев которой был повторен всеми молодыми девушками и детьми, еще больше очаровала меня. «Наш патриотический гимн!» — воскликнул отец Вальмора. И Вальмор взял на себя роль запевалы. Все дети пели хором, мужчины, игравшие в шахматы, и женщины, игравшие за другим столом, приостановили свою игру, чтобы повернуться к певцам. И все, увлеченные общим энтузиазмом, присоединились к хору, чтобы воспеть Отечество. Да и сам я увлекся и с третьего куплета присоединился к хору, что вызвало всеобщий смех и аплодисменты. Я никогда еще не видел ничего более восхитительного. В одно мгновение, когда еще смеялись над моим музыкальным энтузиазмом, на стол были поставлены свежие сухие фрукты, варенье, сливки, пирожные и различные легкие напитки. Все было сервировано изящными руками молодых девиц. Все с очаровательной улыбкой было подано молодежью. «Так вот, милорд», — сказал мне помолодевший старец, — «думаете ли вы, что мы нуждаемся в лакеях, чтобы нам услуживать?» «Конечно, нет, когда, — прибавил я тихо, приблизившись к нему, — вам прислуживают грации и любовь». Я сказал с грехом пополам несколько комплиментов отцам и матерям по поводу их семейств, поблагодарил за оказанный мне любезный прием и удалился, исполненный сладких воспоминаний. И сон медленно смежил мои очи только для того, чтобы убаюкать меня прекрасными сновидениями. Глава 5. Взгляд на общественный и политический строй и историю Икарии. Песни вчерашнего дня и чарующие улыбки еще услаждали мой сон, когда меня разбудил Вальмор. «Как вы счастливы, мой дорогой друг», — сказал я ему, — «имея такую милую семью. Она, значит, удостоилась понравиться вам? Больше, чем я могу вам выразить». «Тем хуже», — сказал он с видом, который меня очень поразил. «Мне очень досадно за вас, но я обязан сказать вам правду. Вот что случилось дома после вашего ухода. Говорите, я горю нетерпением. Знаете же, что хотя мой дед — глава семьи и может допустить к себе кого ему угодно, он не хочет, однако, ввести в дом никого, кто не нравится хотя бы одному из его детей». «Не имел ли я несчастья оскорбить кого-нибудь? Расскажите, пожалуйста». «После вашего ухода